Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Визит к Минотавру. Роман. Приложение к журналу ЦК ВЛКСМ «Вокруг света. Искатель». Номера 6 за 1971 год и 1 за 1972 год. Читает Николай Козий.